Глава 39. Его королева и возлюбленная очень мало заботилась о приличиях. Рован не знал, как бы к этому относиться, удивляться, испытывать возбуждение или, наоборот, легкий ужас. У них было целых 3 слияния, 2 на берегу и 1 в теплой воде. Но кровь Рована и сейчас была взбудоражена. Ему хотелось продолжения. 3-й раз они вроде бы и не собирались. Просто зашла в воду, чтобы смыть песок. А Элина обвила ноги вокруг его талии, поцеловала его в шею, потом стала облизывать ему ухо. Рован и не заметил, как снова оказался внутри ее. А Элина знала, почему это так надо – ощутить ее вкус на языке, а потом и в других частях тела. Ей требовалось то же самое. Он и сейчас хотел Айлину. После 1-го раза он злился на себя, пытался снова все поставить под власть разума. Это обнажение души, слом всех защитных преград. Случившееся сломало его и возродило заново. Его магия была песней, а Айлина... Он никогда не испытывал ничего подобного. Все, что он давал ей, она возвращала. Когда во время их 2-го слияния она укусила его, его магия разнесла в щепки 5-6 окрестных пальм. Рован боялся, что выплески семени разнесут и его самого. Айлина собралась вернуться в бухту черепов, в одеянии из собственного огня. Чтобы не смущать и без того натерпевшихся страху жителей, Рован отдал ей рубашку и пояс. Это лишь отчасти прикрывало ее, оставив почти на виду потрясающие длинные ноги. Но опасность свести городишко с ума все-таки уменьшилась. Меж тем, если в городе есть люди с зачатками магических способностей, они легко поймут, чем эта парочка занималась на берегу. Рован пометил Айлину. Сильнее, чем его прежние отметины. Пометил искренне. И это теперь ничем не отмоешь. Каждый из них объявил другого своей собственностью. Оба прекрасно понимали, что за этим стоит. Айлина сделала выбор. Приняла окончательное решение о том, кто будет делить с нею королевское ложе. Он постарается оправдать эту честь. Найдет способ доказать, что заслуживает Айлины, и она не ошиблась в выборе. Он заслужит ее любовь, даже если пока ему нечего ей предложить, кроме сердца и магии. Но Рован успел изучить характер своей королевы. Он знал, их восхитительная близость была не единственной причиной, заставившей Айлину удалиться из города. Она убежала от вопросов их соратников. Получилось, что лишь на время. Войдя во двор Океанской Розы, Рован сразу увидел освещенное окно комнаты Эдиона. Друзья ждали их возвращения. Айлина хмуро покосилась на освещенное окно, но тут же вспомнила про Лиссандру. Это заставило ее взлететь по лестнице и распахнуть дверь, даже не постучавшись. Рован пытался силой магии притушить огонь, продолжавший полыхать в его крови. Со своим желанием он как-нибудь совладает. Рован старался взять себя в руки, чтобы предотвратить иные угрозы. Когда у фейского мужчины появляется возлюбленная, и между ними происходит первая близость, он становится опасным и непредсказуемым. А если это не просто возлюбленная, опасность только усугубляется. Дорин и Эдион сидели в креслах перед погасшим очагом. Лицо Эдиона мгновенно побледнело. Он обладал достаточным чутьем, чтобы обо всем догадаться. Изможденная Лиссандра сидела на постели. Увидев Айлину, она сощурилась и промурлыкала. «Хорошо погуляли?» Эдион не решался встать. Он предостерегающе посмотрел на Дорина. Тот понял. Рована захлестнул гнев. Почему рядом с его королевой другие мужчины? Разум напомнил ему, эти мужчины их друзья, и все же. Айлина убедилась, что почти все раны на теле Лиссандры затянулись. Шрамов не останется. Она с облегчением вздохнула. Потом, вспомнив вопрос подруги, сказала. «Фейские мужчины – замечательные спутники для прогулок. И не только для прогулок». «Откуда эта надменность?» Ровану вдруг захотелось напомнить Айлине, о чем она совсем недавно просила и даже умоляла его. На Виндолине он начал учить ее манерам. Похоже, уроки придется продолжить. Айлина насмешливо посмотрела на него, словно подзадоривая высказать свои мысли вслух. И хотя он помнил каждое мгновение их близости, хотя ее вкус до сих пор сохранялся у него на языке, Рован твердо решил, как только они окажутся в постели, Айлина не получит того, на что она рассчитывала. Щеки Айлины вспыхнули, словно она прочитала его мысли. Она вдруг сняла с шеи амулет и бросила на столик между креслами Эдиона и Дорина. «Еще на Виндолине я догадалась. Третий ключ Верда скрыт в этом амулете». В комнате стало тихо. Затем, продолжая крушить хрупкую безопасность, которая у них была до этого момента, она достала из мешка покорёженный глаз Элианы, подбросила в воздух и сказала молодому адерландскому королю: «Думаю, тебе пора познакомиться с предками». Дорин слушал рассказ Айлины о ключе Верда, который она тайно носила с собой, о сегодняшних событиях, о том, как она обманула Ларкана, который рано или поздно к ним вернется, и, будем надеяться, принесет два других ключа. Если повезет, к тому времени они уже отыщут замок в каменных болотах. А Элина сказала и о том, что ей дважды было приказано искать этот замок. Тогда ключи Верда займут свои места в выемках ворот, и угроза, именуемая Эраваном, исчезнет навсегда. Если же к Эравану попадет и третий ключ, Валкским ордам откроется свободный доступ на Эрелею. Тогда никакая помощь союзников не даст перевеса в борьбе с Темным Королем. Два ключа, которыми он владел, уже привели к существованию тьмы над континентом. А если у Эравана окажутся все три ключа, он получит власть над вратами Верда. И тогда у него не будет недостатка в завоевателях из Нижних миров. Вот почему нужно обязательно найти замок и обуздать действие ключей. К концу рассказа все внутри Эдиона клокотало. Лиссандра молча хмурилась. Легким движением руки Айлина погасила все свечи в комнате. На столе лежали две старинные книги, которые она вынула из потертой сидельной сумки. Дорин узнал эти книги. Он и не догадывался, что Айлина забрала их из Рафтхолла. Поверх одной она положила глаз Элианы с погнутым ободком. Полистав вторую книгу, Айлина нашла нужную страницу. Те же знаки она начертила кровью на полу. «Продолжаем множить ущерб, принесенный этому несчастному городишке», — пробормотала Лиссандра. «Ковром прикроем, никто и не заметит», — отмахнулась Айлина. Она дорисовала последний символ, в котором Дорин не без внутренней дрожи узнал знак Верда, и отошла. В ее руке был зажат глаз Элианы. «И что теперь?» «А теперь мы закроем ротики», — ласково ответила брату Айлина. Знаки, нарисованные кровью, казались черными. Они вбирали в себя лунный свет. Айлина присела на кровати рядом с Рованом, положила руку ему на колено. Знаки начали мерцать. Лиссандра, первой это заметив, вытянула шею. Зеленые глаза вспыхнули, как у призрачного леопарда. Мерцание усиливалось. Айлина и Рован вскочили на ноги. Дорин смотрел на знаки, на полосу лунного света, протянувшуюся со стороны открытого балкона. Полоса превратилась в проход, а из луча появилась человеческая фигура с размытыми краями. Она казалась видением из сна. Волосы на руках Дорина зашевелились. Он встал на одно колено и склонил голову. Остальные не считали необходимым выказать призраку уважение. Но Дорин однажды говорил в подземелье замка с Гавином, мужем Элианы. Событие это показалось ему необычайно далеким. Он старался не думать о том, что Дамарис, древний меч Гавина, теперь у него. Днем Айлина отдала ему меч и, похоже, не собиралась забирать назад. Однако сейчас к ним явился не Гавин. «Очень «Далеко», — произнес негромкий женский голос. Казалось, говорившая действительно находилась очень далеко отсюда. Айлина подошла к столу, шумно закрыла древние книги заклинаний и сложила в стопку. «Мы сейчас далеко от Рафтхолла, да и твоя гробница изрядно завалена. Сочувствуем тебе». Дорин смотрел то на призрачную фигуру, то на вполне осязаемую террасенскую королеву. Очертания Элианы исчезли. Затем появились снова, будто ветер мешал ей удержаться на месте. «Мне трудно стоять». «Тогда не будем терять время». Голос Айлины напоминал лезвие меча. «Никаких игр, никакой полуправды. Зачем Денна явилась ко мне сегодня? Я так поняла, что отыскание замка крайне важно. Но что из себя представляет замок? И почему она назвала меня обетованной королевой?» Эти слова, как молнии, ударили древнюю владычицу. Размытые черты приобретали четкость. Юное, но очень серьезное лицо. Длинные серебристо-белые волосы. Дорину сразу вспомнилась Мануна. А глаза ослепительно синие. Они остановились на Дорине. Светлое платье Элианы трепало на легком ветру. «Поднимись, молодой король». «Может, обойдемся без придворных церемоний?» — дерзко спросила Айлина. «Как-никак, здесь не дворец». Айлина внимательно оглядела Рована, затем Эдиона. Ее изящная шея вздрагивала. Айлина не боялась гнева богов. Громко щелкнула пальцами перед самым носом древней королевы. «Здравствуй, Элиана!» — развязно произнесла она. «Давно не виделись. Здесь есть на кого посмотреть, но я жду ответов на вопросы». В глазах древней королевы мелькнуло раздражение, но ее облик сохранял невозмутимость. «У меня мало времени. На большом удалении от Рафтхолла мне трудно находиться в вашем мире». «Удивило», — фыркнула Айлина. Обе королевы смотрели друг на друга. Первой заговорила Элиана. «Денна богиня? У нее нет правил, принципов и запретов, которыми привыкли руководствоваться мы. И время течет для нее не так, как для нас всех. Ты позволила своей магии прикоснуться к ключу. Ключ открыл дверь, и это привлекло внимание Денны. То, что она вообще удостоила тебя разговором, надо расценивать как дар. Однако ты сумела выпихнуть ее из вашего мира раньше, чем она была готова уйти. Это оскорбление она не скоро забудет, королева Террасена». «У меня набралось достаточно тех, кто не скоро забудет мои оскорбления. Пусть становятся в очередь». Элиана покачала головой. «Я действительно много тебе не говорила. Например, о том, что вы с Гавином не убили Эравана, но всем наврали о своей победе. Получилось, расхлебывать ваши недоделки досталось нам». Дорин отважился взглянуть на Эдиона. Лицо генерала было суровым, почти каменным. Он внимательно смотрел на древнюю королеву и оценивал обстановку. Лиссандра куда-то исчезла. Нет, не исчезла. Вскоре Дорин увидел призрачного леопарда, притаившегося в тени. Рука Рована, как бы невзначай, лежала на эфесе меча. Магическим чутьем Дорин понял, меч был лишь внешним проявлением силы. Если бы Элиана позволила себе хотя бы недовольный взгляд в сторону террасенской королевы, Рован нанес бы ей магический удар. Эйский принц уже воздвиг между королевами воздушный щит и запечатал пространство комнаты. Элиана покачала головой. Серебристые волосы затрепетали на ветру. «От тебя ждали, что ты завладеешь ключами Верда раньше, Эравана?» «Как видишь, не завладела!» — огрызнулась Айлина. «Прошу прощения, если не поняла твоих туманных указаний». «У меня нет времени на объяснение, но знай, это был единственный выбор. Единственный выбор, какой я могла сделать ради нашего спасения и спасения Ирелии». Словно не замечая дерзости Айлины, древняя королева простерла к ней руки. «Денна и мой отец сказали тебе правду. Я думала, что замок сломан, но раз они велели тебе его найти, Элиана вдруг умолкла, закусив губу. «Брэннон сказал, чтобы я отправлялась в Эйлоэ, в каменные болота. Вроде бы замок находится там. А где находятся сами болота?» «В самой середине болот когда-то стоял большой город. Сейчас он наполовину поглощен равниной. Обломки замка мы спрятали в городском храме. Я не... Отец заплатил за этот замок ужасающе дорогую цену. Платой было тело моей матери и ее смертная жизнь. Замок предназначался для ключей Верда, чтобы навсегда запечатать врата Верда вместе с ключами. Я не понимала, для чего нужен замок. Отец не рассказывал, а потом уже стало слишком поздно. Я лишь знала, что замком можно воспользоваться только один раз. Он был способен запечатать все, что угодно. И тогда я украла замок. Для себя, для своего народа. С тех пор я расплачиваюсь за совершенное преступление». «Значит, ты запечатала Эравана в той гробнице?» — тихо произнесла Аэлина. Лицо Элианы посуровело. «В тот день погибло много моих друзей. Они пали в долине между черными горами, отвлекая вражеские силы на себя, чтобы я могла осуществить задуманное. Даже в самом сердце лагеря Эравана я слышала их крики. Я не стану просить прощения за попытку прекратить бойню. Я делала это, сохраняя будущее тем, кто остался в живых. Их потомкам, включая и тебя». «Ты запечатала Эравана и потом бросила замок среди развалин?» «Тогда это был священный город на равнине. Мы поместили замок в храм, сделав памятником погибшим. А через несколько десятилетий в тех местах произошло мощное землетрясение. Священный город провалился. Местность, где он стоял, превратилась в болото. Про замок забыли. Никто и никогда не пытался его искать. Считалось, что он исчерпал свою силу, превратившись в кусок металла и стекла». «Тогда зачем его искать?» «Если мой отец и Денна настаивают на поиске замка, значит, он по-прежнему способен остановить Эравана». «Быть может, мой умишка не дотягивает до понимания замыслов богов. Но мне как-то не хочется верить Денне после того, как она обошлась со мной. Она едва не превратила меня в марионетку, из-за чего я чуть не разнесла этот город». «Денна не всегда избирает прямые пути, но она вряд ли хотела причинить тебе вред». «Чушь собачья!» Фигура Элианы снова дрогнула и закачалась. «Отправляйся в каменные болота. Найди замок». «Я говорила Брэннону, и тебе скажу, у нас есть заботы поважнее». «Моя мать умерла ради этого замка!» — почти крикнула Элиана. Ее глаза гневно вспыхнули. «Она пожертвовала своим смертным телом, чтобы изготовить отцу этот замок. Его нельзя было пустить в дело просто так. Существовали условия, и отец обещал, что выполнит их. А я, его дочь, их своевольно нарушила». А Элина молча моргала. Дорин не знал, тревожный ли это знак, поскольку Аэлина редко замолкала. «Кто была твоя мать?» — шепотом спросила Аэлина. Дорин принялся лихорадочно перебирать в памяти давние уроки истории, но так и не мог вспомнить. Элиана издала странный звук, словно всхлипнула. Ее облик стал бледнеть, превращаясь в паутину, пронизанную лунным светом. «Моя мать была та, кто любила моего отца больше жизни. Та, кто наделила его многими дарами, а затем вошла в смертное тело и подарила ему свое сердце». Аэлина опустила руки. Эдион едва слышно выругался. Элиана невесело рассмеялась и спросила Аэлину: «Как, по-твоему, почему твой огонь столь ярок и жарок? В твоих жилах течет не только кровь Брэннона, но и кровь Мэллы». «Твоей матерью была Мэлла Огненосица!» — выдохнула потрясенная Аэлина. Элиана исчезла. «Просто чудо, что вы не убили друг друга», — сказал Эдион. «Как можно убить призрака давным-давно умершей королевы?» Дорин не рискнул поправлять Эдиона. Он вспомнил все, что говорила Элиана, все ее требования. Рован молчал. Наверное, он тоже думал о сказанном. Лиссандра, принюхиваясь к знакам Верда на полу, будто проверяла, не осталось ли в комнате чего от древней королевы. А Элина смотрела на лунную дорожку и открытые двери балкона. Потом разжала ладонь и стала внимательно разглядывать глаз Элианы. Часы на городской башне пробили час ночи. «В наших жилах течет кровь Мэлы», — сказала Аэлина, обращаясь к Дорину. Дорин понимал, что это так, но не мог поверить. Вот откуда столь щедрые магические дарования у него и Аэлины. Вопрос, который вертелся у него на языке, он мог задать только Ровану, памятуя о многовековом опыте фейского принца. «Неужели Бог способен воплотиться в смертного человека?» Рован, с некоторым беспокойством наблюдавший за Аэлиной, повернулся к адерландскому королю. «Я о подобном не слышал. Но фейцы иногда расставались с бессмертием, чтобы связать свою жизнь со своими смертными спутниками». Аэлина внимательно разглядывала пятно на рубашке. «Не исключено, что Мэла нашла способ расстаться со своей божественной бессмертной природой». «Что значит «не исключено»?» — встрепетнулась Аэлина. «Она это сделала? Бездонный колодец магической силы, который я обнаружила вчера днем. Это от Мэлы. Если Элиана и подбирала мне раньше, сегодня она сказала правду». Лиссандра вернулась в человеческое обличье и устало грохнулась на кровать. «И что же нам теперь делать?» — таким же усталым голосом спросила она. «Флотерова, она прячется по гаваням залива Ора. Маева плывет к берегам Эйлуэ. И ни тот, ни другая не знают, что третий ключ Верда у нас. И о замке они тоже не знают. Самое смешное, что замок находится где-то посредине между ними». Дорин вдруг почувствовал себя полнейшим дураком. «Наверное, не он один». Все смотрели на Аэлину, ожидая ее решения. Но ведь он, король Адерлана, равный Аэлине. И даже если его земли захвачены, а столица лежит в развалинах, никакой Эраван не может лишить его королевского титула. Аэлина потерла глаза, выдохнула. «Как же мне надоело это древнее болтунье!» Она подняла голову, оглядела соратников и объявила. «Утром мы отплывем в сторону каменных болот и будем искать этот проклятый замок». «А что с Рульфом и микенианцами?» «Он возьмет половину своих кораблей и поплывет искать оставшихся микенианцев по их укромным дырам. Потом все отправятся в Тиросен». «Но путь к Тиросену пролегает вблизи устья Авери. Ведьмы на драконах несут дозор не только над сушей, но и над окрестными водами», — возразил Эдион. «Весь вопрос. Можем ли мы доверять Рульфу? Исполнит ли все обещания, какие давал?» «Рульф – опытный мореплаватель. Ему не надо жаться к берегам», – сказал Рован. «А нам придется ему поверить. Иного выбора у нас нет. Во всяком случае, свое прежнее обещание Аэлине покончить с работорговлей он сдержал». «А вторая половина его флота?» – не унимался Эдион. «Часть кораблей останется здесь для защиты архипелага», — ответила Аэлина. «Остальные поплывут с нами в Эйлуэ». «Нельзя воевать с армадой Маэвы, имея горстку кораблей Рульфа», — заявил ей Эдион. Дорин был целиком согласен с генералом, но решил промолчать. «Я уже не говорю о силах Марата», — с плохо скрываемым раздражением добавил Эдион. «А мы туда поплывем не для сражений», только и ответила Аэлина. Ее слова означали конец обсуждений. К тому же, всем нужно было немного отдохнуть перед ранним отплытием. Аэлина и Рован ушли к себе в комнату. Спутники Дорина уже посапывали, но ему не спалось. Он вспоминал каждое слово Элианы, вспоминал свою встречу с Гавином в замке. Помнится, тогда Гавин его разбудил, чтобы уберечь Аэлину от открытия портала. Возможно, древний король думал, Не столько о ее репутации, сколько хотел уберечь от участи живой игрушки равнодушных богов. Вчерашняя игра Денны едва не кончилась большой бедой. Мысли кружились и кружились. Дорин отгонял их, понимая, что устал. О таких вещах нужно думать на свежую голову, воздерживаясь от поспешных выводов. Он приказал себе спать. Но ниточки мыслей продолжали виться, складываясь в разноцветные узоры, где красный цвет чередовался с зеленым, золотистым и голубым. Они вспыхивали, мерцали и рассказывали королю свои тайны на языках, неведомых этому миру. Бухту черепов они покидали ранним утром. Рульф дал им самый быстрый корабль. Он не пришел проститься, вплотную занявшись подготовкой кораблей к поискам микенианцев. Впрочем, ни Аэлина, ни ее соратники не печались из-за отсутствия провожатых. Рульф сделал ей прощальный подарок, назвав примерное местонахождение замка. Назвать точное он не мог. Мешал магический барьер. В существовании барьера Рульф не сомневался, иначе место отобразилось бы на его карте. «Спасибо и на этом», — подумал Дорин. Аэлина была того же мнения. Обернувшись ястребом, Рован кружил над кораблем, осматривая воздушные и водные просторы. Фенрис и Горель сидели на веслах, выгребая из гавани. Эдион тоже греб, устроившись на некотором расстоянии от отца. Дорин стоял за штурвалом, рядом с угрюмой коренастой женщиной-капитаном, годящейся ему в матери. Склонности к беседе она не проявляла. Возможно, она даже не знала о его королевском титуле, или ей было все равно. Лиссандра плыла рядом с кораблем, превращаясь то в акулу, то в дельфина, и отслеживала возможные угрозы с глубины. А Элина стояла одна на носу судна. Ветер играл ее распущенными волосами. По неподвижности она могла состязаться с деревянной фигуркой, которой оканчивался нос. Ее золотистые волосы мерцали под восходящим солнцем. Ни малейшего намека на лунный огонь, угрожающий вчера уничтожить их всех. Дорин не знал, почему от столь безмятежного зрелища сердце пронизывал холод. Уж очень странно Аэлина смотрела на острова архипелага, воду и небеса, будто не знала, увидит ли их снова. Спустя 3 дня архипелаг с его извилистыми проходами между островами остался позади. Дорин все так же стоял у штурвала, а Элина на носу. Остальные занимались своими делами или отдыхали. Первый сигнал Дорин получил от своей магии. Это напоминало проблеск сознания, пробуждение чего-то неясного предостережения. Дорин внимательно оглядел горизонт. Пейские воины замерли, вероятно, тоже что-то почувствовали. Вначале это было похоже на облачко, несомое ветром, потом на большую птицу. Когда матросы схватились за оружие, разум Дорина подсказал, что за существо несется к кораблю на широких сверкающих крыльях. Это был дракон. Всего один дракон. И всего одна всадница в седле, которая почему-то не шевелилась. Растрепанные белые волосы клонились вбок, как и тело всадницы. Дракон опустился ниже, летя над водой. Лиссандра ожидала приказа Аэлины, готовая принять любое обличье для сражения с драконом. «Нет!» Слово сорвалось из губ Дорина раньше, чем он успел подумать. Дорин не уставал повторять свое «нет», следя за приближением дракона. Ведьма находилась без сознания. Отсюда и странность ее позы. Она была густо покрыта засохшей голубой кровью. «Не стреляйте!» – закричал Дорин. «Не стреляйте!» Увидев в руках Фенриса арбалет, Дорин бросился к Фейцу. Черная головка стрелы была нацелена прямо в шею ведьмы. Предостережение Дорина тонуло в криках матросов и капитанши. Он почувствовал поднимающуюся волну магии. Рука потянулась к Дамарису. «Не стрелять!» Звонкий голос Айлины перекрыл палубный гвалт. Стало тихо. Дракон приблизился и заложил круг над кораблем. Израненные бока дракона тоже были покрыты коркой голубой крови. Сколько же крови потеряла эта ведьма? Она едва держалась в седле. На бледном лице белели губы. Дракон завершил круг и еще снизился, будто хотел опуститься рядом с кораблем. Он не собирался нападать. Дракон просил помощи. Он плавно скользил над кобальтовыми волнами. Ведьма наклонилась еще сильнее. Теперь, когда помощь была совсем рядом, удача, неизвестно сколько времени сопровождавшая ее, вдруг исчезла. Все, кто был на палубе, в немом изумлении смотрели, как Манона Черноклювая выпала из седла и ударилась о воду.